Название книги. Что такое религиозное сектантство? Автор Федор Горкавенко. Серия «Научно-популярная библиотека». Издательство «Воениздат». Город Москва. 1961 год. Жанр «Религиеведение». Аннотация. В книге рассказывается о том, что такое современное сектантство, о его видах и методах идеологической борьбы против него –